Часть вторая. Течение сил. Дневник. Я снова добрался до дневника, причем усовершенствовал процессы поведения. И помог мне в этом маленький компьютер, Palm. Удобнейшее изобретение, достоинство которого я оценил еще полгода назад, когда работал в фирме и мне приходилось постоянно иметь под рукой список пользователей и их машин. Palm стал для меня и записной книжкой, и телефонным справочником, и органайзером. Теперь мне не надо было разбирать свой корявый почерк, рассматривая мятые листы записной книжки. Олег, кстати, уговаривал меня взять с собой ноутбук, но я отказался. Еще не настолько рехнулся, чтобы таскаться по улице с чемоданом, который стоит несколько штук баксов. Но все по порядку. Я сижу в поезде Москва-Питер и тычу стилусом в экран Palm. У меня есть свободное время, которое можно отдать дневникам. Вот ведь история. Сколько раз бросал их писать, столько раз и начинал. Наверное, каждому из нас необходим слушатель, чтобы все понимал, кивал, жалел, но молчал. Такому можно поплакаться в жилетку, рассказать о самом сокровенном, зная, что он не предаст, не упрекнет. Дневник – это мой идеальный слушатель. Ночь. Горит только одна лампа у туалета. Вагон качается, лязгая сцепкой. Рука дрожит, промахиваясь по нарисованным на экране буквам. Море опечаток. Ну что поделать? Так все-таки лучше, чем ручка в записной книжке. Итак, когда ушел, за ним захлопнулась дверь. Я откинулся на спинку дивана и стал по второму, даже по третьему разу набивать свою кукурузную трубку. Это ей не повредит, ей уже не будет хуже, дальше просто некуда. Новости, которые вывалил на меня Кирилл, были ошеломляющими. Я едва успел перевести дух, как появился Олег. С ящиком пива, отмечать встречу. Вся патетика и мысли о высоких материях моментом испарились из моей головы. Мы пили пиво и беседовали. Я радостью расспрашивал Олега об этом годе без астрала, о том, как он перенес его закрытие. Оказалось, легче, чем я. Он был человек увлеченный, все время затевал проекты, встречи, сборища. Так и жил. Еще расспрашивал его об астрале 2, но тут он и сам ничего не знал. Я только выяснил, что в Москве есть центр организации и несколько отделений, в одном из которых я как раз и находился. В отделении было 5 человек, включая Олега. И, как я понял, оно считалось крупным. Начальником был Олег. Я спросил его, чем они занимаются. Как оказалось, в основном слежкой за выявленными серыми аурами, а также сбором информации о пропавших московских магов. Сейчас они следили за 2 подозреваемыми и случайно нашли меня. За разговором мы выпили полуящика пива. Меня стало потихоньку клонить в сон. На дворе был уже вечер. Мы продолжали болтать обо всем. И ни о чем. Олег спрашивал меня про жизнь в астрале. Я отшучивался, предлагая ему дождаться отчета. Разговор становился все более вялым, и в какой-то момент я просто уснул на диване, уткнувшись носом в подушку. Следующий день выдался на славу. С самого утра меня разбудили и познакомили с коллективом. В нем, кроме уже знакомых мне Олега и Леонида, оказался еще и охранник Петр. Крепкий мужик лет 40, бывший НКВДшник. Как мне намекнули, он вылетел из органов после закрытия астрала. Какой-то он там курировал астральный проект, который год назад после закрытия рассыпался в пыль. Также появился Стас, тоже крепкий парень, бывший спортсмен со стальной хваткой и громким голосом. Он мне сразу понравился, общительный такой парень. И был еще Коля, классический такой очкарик-студент. У него была очень сильная аура. Видимо, раньше он был хорошим магом. Как я понял, Олег и Коля, которые самые сильные маги, искали альвионцев, а Леонид со Стасом следили за объектами и обеспечивали силовую поддержку. Петр же дежурил в основном на объекте, в офисе. Был, так сказать, на скамейке запасных. После знакомства меня стали отпаивать пивом, на которое я после вчерашнего и смотреть не мог. А потом посадили писать отчет и разбирались по своим делам. Над отчетом я корпел до самого вечера, борясь с головной болью. Я записал все, что рассказывал Кириллу, добавив пару незначительных подробностей. Петр, как всегда оставшись в офисе, накормил меня домашним обедом, разогретым в микроволновке. Мы с ним выпили по бутылочке пива за знакомство. Когда отчет, напоминавший сочинение шестиклассника на тему «Как я провел лето», был готов, я перечитал его, исправил ошибки и крепко задумался. Как и планировалось, о своих астральных приключениях я не упомянул. Это было слишком объемно, да и не все мне хотелось описывать. Кое-что я предпочел бы забыть, а кое о чем не хотел рассказывать вовсе. В основном о своем обучении магии. Это личное. Это моя тайна. Я не хотел ее ни с кем делиться. К тому же, по большому счету, хвастаться было нечем. Астральная магия вряд ли понадобится на Земле. Вечером приехал Олег. Он привез с собой старенький принтер. Мы подключили его к ноутбуку и распечатали мой отчет. Олег забрал распечатки, скинул файл с отчетом на дискету и упрятал все это в прозрачную папку. А потом мы говорили о деле. Олег рассказал мне, кого надо найти в Питере. Это Евгений Иларович Семенов, 34 лет, без определенных занятий. Олег дал мне фото и начал учить, что ему сказать. Я старался все запомнить, но, кажется, это мне не удалось. Сейчас и половины вспомнить не смогу. Потом Олег дал мне сотовый телефон, серебристую такую раскладушечку, похожую на моторолку. Дал 500 баксов на расходы, предупредив, что деньги подотчетные, и чтобы я не шиковал там. И напоследок он дал мне удостоверение судебного пристава-исполнителя, велевшим воспользоваться в крайних случаях и поменьше наглеть. Мы еще немного поговорили о задании, а потом я собрал вещи в свою верную сумку, которую всегда и везде таскал с собой, и поехал на Ленинградский вокзал. Уже наступила ночь, и я с удовольствием прошелся по московским улицам, которые были разукрашены неоном, прежде чем нырнуть в метро. Билеты у меня уже были, так что после отвратительного ужина в вокзальной забегаловке я очутился в поезде. Тут я наконец расслабился и решил записать свои мысли.